Гуру. Разлука служит лучшим испытателем прочности, преданности, любви и дружбы. Когда качества эти разлукою усиливаются и возрастают в своей огненности, торжествуют они победно над временностью расставания. Ведь в действительности в духе можно от близких своих не отрываться, но наоборот растить и усиливать связь. Встреча неминуема, ибо магнит сердца непреложно привлечет желаемое, и радостно встретиться будет в лучах чувств за эту разлуку возросших и сознательно и заботливо укрепленных каждодневным памятованием.